Дух свободы, которым проникнуты феодальные учреждения, господствовал во всей своей силе среди добровольных подвижников креста, избравших своим вождем самого достойного между себе равными. В среде азиатских рабов, неспособных оценить или заимствовать то, что достойно подражания, была введена модель политической свободы. Законы этого французского королевства истекали из самого чистого источника равенства и справедливости. Главным и необходимым условием их существования было согласие тех, от кого они требовали покорности и чье благосостояние они имели в виду. Лишь только Готфрид Булонский принял звание верховного сановника, он обратился публично и частным образом за указаниями к тем из латинских пилигримов, которым были всего ближе знакомы европейские законы и обычаи. Из собранных таким путем материалов и по указаниям и с одобрения патриарха и баронов, духовенства и мирян, Готфрид составил так называемые «Ассиз де Жерусалем» — этот драгоценнейший памятник феодальной юриспруденции. Новый кодекс, скрепленный печатями короля, патриарха и виконта Иерусалимского, был положен на хранение в гробе Господнем. С течением времени в него мало-помалу вносились улучшения, и к нему почтительно обращались всякий раз, как в палестинских трибуналах возникал какой-нибудь трудный вопрос. С утратой королевства и города все было утрачено. Но отрывки писанного закона сохранялись заботливой традицией и постоянным практическим применением до половины 13-го столетия. Кодекс был восстановлен пером графа Явского Иоанна Ибелина, одного из главных феодальных владельцев, а его окончательный пересмотр был совершен в 1369 году для практического применения в том королевстве, которое было основано латинами на острове Кипр. Введенные Конституцией справедливость и свобода охранялись двумя неравноправными трибуналами, которые были учреждены Готфридом Булонским после завоевания Иерусалима. Король лично председательствовал в Верхней палате или в палате баронов. Между этими последними самыми выдающимися были князь Галилеи, владетель Сидона и Кесарии, и графы Яффы и Триполи, к которым, быть может, следует присовокупить констабля и маршала. Все они были равноправны и были судьями один над другим. Но все дворяне, владевшие своими землями в непосредственной зависимости от короны, имели право и были обязаны заседать в королевской палате. А каждый из баронов отправлял таким же образом правосудие в собрании своих собственных ленных владельцев. Связь между верховными владельцем и вассалом была неунизительна и добровольна. Один должен был оказывать уважение своему покровителю, а другой должен был оказывать покровительство своему подчиненному. Но они были обоюдно связаны долгом чести, а этот долг мог быть с одной и с другой стороны нарушен небрежностью или уничтожен обидой. Подсудность дел брачных и по завещаниям была смешана с религией и захвачена духовенством. Но гражданские и уголовные процессы дворян, вопросы о переходе их ленных владений по наследству и о правах владельцев находились исключительно в ведении Верхней палаты. Каждый из ее членов был судьей и охранителем прав общественных и личных. Он был обязан отстаивать законные права своего верховного владетеля и словами, и мечом. Но если несправедливый верховный владетель посягал на свободу или на собственность вассала, товарищи этого последнего были обязаны вступиться за него и словом, и делом. Они смело доказывали его невиновность и справедливость его жалоб, требовали возвращения его свободы или владений. В случае безуспешности их просьб они отказывались от выполнения своих собственных обязанностей, освобождали своего сотоварища из тюремного заключения и прибегали ко всяким средствам для его защиты, не нанося никакой личной обиды своему верховному повелителю, личность которого всегда была в их глазах священной. Состоявшие при палате адвокаты были искусны и многоречивы в своих защитительных речах, в своих возражениях и ответах на возражения, но аргументы и свидетельские показания нередко заменялись судебными поединками, и иерусалимские регламенты допускают во многих случаях это варварское учреждение, которое было лишь мало-помалу уничтожено европейскими законами и нравами. Испытание путем поединков было установлено для всех уголовных дел, в которых дело шло о покушении на чью бы то ни было жизнь, личность или честь, и во всех гражданских тяжбах, цена которых была не ниже одной марки серебра.